Акт второй. Жизнь налаживается. Внезапно Светке стало страшно. Не то чтобы до паники, но довольно ощутимо. Она не сомневалась в том, что реально попала в иной мир. Вероятность того, что на нее внезапно упало нечто тяжелое, и она сейчас лежит на асфальте у дома Риты, была практически нулевая. Опять же, Светка знала свои возможности. Ее воображение ни в здравом уме, ни в безумном бреду после сотрясения не придумало бы ничего подобного. Нет, версию, что Баба-Яга и Кощей — родители Василисы, ей слышать доводилось, но эльфы-то откуда взялись? Ладно бы, Властелина колец недавно пересмотрела. Так нет же, учитывая Светкину страсть, космофантастики и фильмам-катастрофам, скорее уж должны были появиться зеленые человечки. Связь с фэнтезиатиной девушка держала через Ритку. И весь этот иной мир был как раз в духе подруги. Отсюда напрашивался неутешительный вывод. Иной мирок вполне себе реален, как и дедуля Эль-Расула. И если он хоть немного похож на Кощея из сказок, то проблему с девчонкой, которая знает способ его убийства, решит кардинально, убив эту слишком много знающую девчонку. Но и за компанию может и зятя припечатать для надежности, так что лучше пока не спешить с новыми знакомствами. А куда нам торопиться? Призвав на помощь все свое самообладание, Светка дружелюбно улыбнулась эльфу. Давай я сначала с котиком подружусь. Потом все еще раз обсудим. Мало ли, что там в наших сказках напридумано. Миры-то разные. Да и как утка может поместиться в зайца? Глупость же, правда? Фантастика какая-то. Точно, тут же оживился парень. Светке даже немного неудобно стало. Похоже, Эль-Расул умом в отца пошел того, что из сказок. Видать, с бытовыми нуждами сильно прижало. Раз до такого финта, как привязка на 3 года за именно речение, додумался. Но зато из-за этой выходки Светку совершенно не мучили совесть и чувство вины за манипулирование наивным простачком. «Чего это я? Враки про утку в зайце!» «Как ты там сказала, фантастика? Это ж враки, да?» Эльф с надеждой посмотрел на девушку, и та радостно кивнула. «Фантастика-то? В общем, да!» Решила пока не углубляться в объяснение Светка. «Враки, небылицы, да! Утка ж с зайцем одного размера!» И дед с отцом в вашем мире повздорили, а здесь они на разных островах живут. И делить им нечего, — продолжил успокаивать сам себя Эль-Расул. Ну да, в нашем мире они вообще не родственники, а соперники, — поддержала парня Светка. Василиса им обоим как женщина нравилась. Они переругались из-за этого. Вот я дурак, верно? Выдохнув, Эль-Расул расправил плечи и решительно направился к избушке. «Сейчас я тебя с Баюном познакомлю». И чуть менее уверенно, с легкой дрожью в голосе, предположил. «Вдруг вы и правда подружитесь? Он иногда бывает такой милый? Редко, конечно». Светка наивностью не отличалась и на дружбу с котиком не рассчитывала. Животное, которое оглушительно вопит лишь потому, что его заперли в доме одного, скорее вцепится тебе в горло, чем начнет мурлыкать на коленях. В каждом «муряу» слышалось предупреждение для нерадивого хозяина. И Эль-Расул, не сразу распахнувший дверь, действительно присевший на своих куриных ножках избушки, тоже осознавал риски. «Слушай, если ты каждый раз так нервничаешь, может, тебе этого кота пристроить в хорошие руки? Деду, например?» Даже без намека на сарказм, искренне переживая за парня, предложила Светка. «Да я б с радостью, вот только не берет никто». Горестно вздохнув, Эль-Расул резко распахнул дверь и отпрыгнул в сторону, успев схватить девушку за руку и дернуть за собой, убирая с прохода. Все было проделано быстро, ловко, явно по отработанной схеме. И очень вовремя. Потому что почти сразу из домика на поляну выскочил огромнейший манул, чуть помельче овчарки. Утробно рыча и выгнув спину, зверюга, развернувшись, покралась к своему притихшему у стены хозяину. Вздыбленные на холке шерсть и прижатые к голове уши не предвещали ничего хорошего. «Кис-киса, а я тебе миска принес вкусненького!» Заискивающе улыбаясь, Эль-Расул принялся шарить рукой в своей наплечной сумке, не отводя при этом взгляда от кота. «Не мог сперва мясо достать, а потом дверь открыть?» — тихо процедила Светка, стараясь получше втиснуться между стенкой избушки и эльфом. Почему-то, глядя в темно-зеленые глазища разозленного хищника, девушка не испытывала ни малейшего желания приручить или подружиться. Ей очень хотелось залезть как можно выше, например, на крышу. Хотя это же кот, он даже по деревьям лазать умеет. Было бы чего доставать, тоже тихо, словно переживая, что животное может их подслушать и понять, о чем они перешептываются, ответил Эль-Расул. «Я же сегодня не на охоту, а за артефактами ходил. У меня из мясного только ты!» — нервно хихикнул парень. «А на тебя у меня планы!» «Ага, бытовые, а не едовые!» — попыталась поддержать шутку Светка, только голос у нее дрогнул, потому что милый домашний питомец уже начал повиливать задом, готовясь к прыжку. «А вы так каждый раз развлекаетесь?» «Он на тебя нападает?» «Пока мой рядом с избушкой не рискнет. Та ему такой пинок лапой даст, что через всю поляну улетит», — успокоил девушку Эль-Расул. «А перед уходом я его в дом заманиваю и запираю». «И сколько вы уже так развлекаетесь?» Светка начала понимать негодование котика. Конечно, дружеских чувств к нему это не прибавило, но хотя бы стало ясно, что агрессия возникла не на ровном месте. Сразу, как только ко мне бабкин филин прилетел с письмом от нее, месяцев 5-6 назад зима была, холод собачий, пока добрался, чуть не околел, а тут котяра бабкин вокруг избушки круги накручивает. Я стрелой мимо и сразу дверь перед его носом захлопнул. «Зачем?» С недоумением вытаращилась на парня Светка. «Сам же говоришь, холодно, зима». «Ну, без бабки как-то страшно было его в дом пускать. Мы с ним никогда не ладили. Сгрыз бы еще меня ночью». «Вот он и злится на тебя до сих пор». Презрительно хмыкнув, Светка собралась с духом. Выползла из-за надежно скрывающей ее спины Эль-Расула и даже сделала пару шагов к до сих пор находящемуся в предпрыжковой готовности, но так пока и не прыгнувшему коту. Животное словно прислушивалось к разговору, подергивая ушами, и взгляд у него был такой, как будто оно все понимало. «Киска, этот обалдуй поступил с тобой очень нехорошо, и ему очень стыдно. Давайте вы помиритесь». Светка ощущала себя слегка спятившей. Вот только она не собиралась жить даже неделю в такой напряженной обстановке. Избушка, покачивающаяся рядом, как боксер на ринге, вселяла в девушку уверенность. «Измяуняуница пусть!» Вычленив из последовательности мяукающих рычащих звуков нечто похожее на человеческую фразу, Светка разволновалась еще больше. Хотя говорящий кот в сказке штатный герой, так что на самом деле ничего удивительного. «Извиняйся!» — не оборачиваясь, попросила она Эль-Расула. «Если хочешь жить, спокойно извинись». «Перед котом?» — возмутился эльф, правда, шепотом. «Можешь и передо мной, конечно», — сарказмом фыркнула Светка, «но перед котом обязательно». Я был не прав, что оставил тебя тогда на холоде. Прости». Парень оказался не сильно капризный, даже артачиться и выделываться долго не стал. «Тяук и брыть!» Гордо встряхнувшись, котяра перестал изображать хищника на охоте. Уселся на землю и принялся тщательно вылизывать лапы. «Ночуять хочу в доме», — предупредил он несколько ошарашенную Светку между делом. «Хорошо», — послушно кивнула девушка. И, уже залезая в избушку, следом за быстро ретировавшимся внутрь эльфом, представилась, чувствуя себя при этом полной дурой. «Баю!» Закончив с марафетом, кот встряхнулся, небрежно кивнул и потрусил в сторону леса. «Баюн», — повторила Светка, чувствуя, что хваленое спокойствие вот-вот снова ее покинет. «Вот уж я попала, так попала. Того гляди, гуси-лебеди полетят». Внутри избушки было вполне уютно и, главное, не так уж и тесно, как Светка ожидала. Почти сразу за первой входной дверью была вторая, отделяющая маленький закуток со свалкой сумок, верхней одежды и обуви от другой комнаты. В ней слева от двери в углу Светка сразу разглядела прямоугольный стол и две скамьи. Справа вдоль стены стояли в ряд три лавки, на которых вполне можно было бы спать. Сразу за столом, разделяя комнату на две части, красовалась печь, на которой уже валялись подушка и одеяло. А за печкой был маленький кухонный столик, шкаф и полки с какими-то банками, склянками и небольшой кучкой посуды. На полу на подставке стоял огромный чугунный котел, а прямо у печки — бочка с водой и рукомойник. Единственное окно находилось там же, в этом закутке. «Вот!» — гордо обвел рукой угол с посудой Эль-Расул. «Смотри!» «Самовар я заметила», — обрадовала его Светка. «Заварка и что-то к чаю есть? А то я проголодалась». «Да, вот». Парень достал из шкафа пузатый заварочный чайник, коробку с чем-то очень условно похожим на заварку, потыкал на полку с кружками и, развернувшись, направился к выходу. Плюхнувшись на скамью у двери, он закинул на нее ноги, стянул с себя и свернул в валик куртку, подложил под голову и разлегся. «Чай так чай, а потом супца замути», — протянул он, сонно позевывая. «Я с рассвета по поляне рыскал, устал, так что подремлю пока». Эльфу очень повезло, что Светка уже вернулась в свое привычное невозмутимо спокойное состояние. Иначе бы скандала не миновать, а так девушка лишь покосилась неодобрительно и принялась изучать содержимое шкафа. Да так увлеклась, что не сразу заметила, что из-за печки вылез маленький бородатый человечек. «А ты кто такая?» — поинтересовался бородач, сначала какое-то время понаблюдав за Светкой. «Попаданка я!» — буркнула девушка первое, что пришло в голову. «Вот как есть попаданка по полной программе». «Ну, попа у тебя и правда ничего так». Ехидно хмыкнул человечек, оглаживая при этом бороду и оценивающе разглядывая Светку. «Неужто дурачок наш невесту где-то нашел?» «На поляне он меня нашел». Девушка решила ничего от нового знакомого не скрывать, потому как все равно выведает. При его-то росточке подслушивать проще простого. «Живой артефакт, значит. Слышала таких, но сам не видел». Человечек, прекратив изучать Светкины прелести, уже несколько иначе осмотрел девушку. «Значит, в тебе или магии, видимо-невидимо, или секретик, какой внутри есть, дар редкий. Я чаю с пирожками хочу». Девушка не то чтобы проигнорировала довольно интересную информацию, просто сменила тему беседы более насущной. «И, может, супа бы потом?» «Ну, с супом-то никаких трудностей», — уверенно заявил человечек, ловко взобравшись на шкаф и распахивая одну из дверц. «Вот сушеное мясцо, кидай в котел! Любителей овощей тут давненько не жило, но если хочешь супец по всем правилам, то вот там короб с картошкой, морковкой и луком. Он самопополняемый, так что не экономим». «Очистить их чем?» В коробе и вправду лежали овощи, а в котле, стоило туда упасть куску мяса, сама по себе появилась вода и, похоже, постепенно начала нагреваться. «На ладони клади, вот так, и дуй на нее, увереннее дуй!» Светка восхищенно прицокнула, Для нее это было очень бурное выражение эмоций. Потому что после того, как она дунула на картошку, лежащую у нее на ладони, с той мгновенно испарилась вся шкурка. А резать? На доску клади и снова дуй. Да не так. Для супа покрупнее надо. Как выяснилось, чем резче и сильнее дуешь, тем мельче режутся овощи, идеально ровненькими одинаковыми кусочками. И травки этой сыпани для запаха. Человечек всучил Светке взятую из шкафа баночку с перемолотой приправой. Слушай, если все приготовление на магии, почему Эль-Расул ныл, что ему готовить лень? Тут же делать-то почти ничего не надо. Дунул, плюнул, в котел кинул. Так он мужчина, ему магия женского угла не подвластна. Ухмыльнулся человечек, сидя на выступающей нижней тумбе шкафа, болтая ногами, как мальчишка, и наблюдая, как Светка хозяйничает. Да и я к нему не вылезаю после того, как он в меня сапогом швырнул. «Я тебя за мышь принял», — раздался со скамьи возмущенный голос эльфа. «Ага, а извиняться за ошибку кто будет? А вкусняшек под печку подкладывать, а первой ложкой из каждого блюда делиться? Тебя бабка все детство этому учила, чем вот ты слушал?» «Да она меня много чему учила, всего и не упомнишь». Эль-Расул, усевшись на скамье, сладко потянулся и принюхался. «Не мое это по дому шустрить. Вот артефакты искать, это мне нравится. Поэтому тебя гномом жить и отправили. Проку никакого, расстройства одно». «У гномов жить гораздо веселее было, между прочим», — огрызнулся эльф. «И прок во мне они видели, и связями с магами поделились, и требований у них было гораздо меньше». «Угу, навоз за драконами убирать», — издевательски усмехнулся человечек. «Так, а ну, заткнулись оба!» — рявкнула Светка. «Раз мы все теперь здесь, а не у гномов, значит, придется жить дружно. Так что давайте миритесь и будем суп есть». Оба представителя сильного пола хмуро зыркнули на девушку, всем своим видом демонстрируя, что на мировую идти не согласны. Эльф даже побурчать решился. «С котом еще понятно, я не прав был, а этот мелкий вечно по дому шастает, уши греет, сплетни потом разносит. Так что за дело он сапогом получил. Мог бы из-за печки вылезти, а не шуршать, словно мышь. Вышел бы, поздоровался, я бы с тобой не только первой ложкой, а целой миской еды поделился. Чтоб у меня живот от той дряни, что ты лопаешь, спучило!» «Ты бы определился?» Светка с укором посмотрела на человечка. «То ругаешься, что Эль-Расул традиции не соблюдает, то вдруг выясняется, что тебе его еда даром не нужна». И, словно не заметив поджатых недовольных губ нового знакомца, предупредила. «Я вот тоже за печку ничего кидать не собираюсь. Мало ли, там и правда мыши или того хуже крысы заведутся. Вот в миску супа с удовольствием налью, но есть будем все вместе за столом». «Так где ж это видано, чтобы домовые за общим столом ели?» — возмущенно всплеснул руками человечек. «Не положено!» «А мы положим на не положено», — как можно дружелюбней улыбнулась Светка. «Ты же мне с готовкой помогал. Без тебя бы я не справилась. Вот и поедим все вместе. Жаль, хлеба со сметаной нет». Последнюю фразу девушка произнесла с тайной надеждой. Вдруг хозяйственный человечек опять поможет. И не ошиблась. Хлебную муку по противню рассыпь, нужную форму ей придай, вот этой крышкой накрой и пальцами прищелкни. Сказано это было ворчливо, недовольным тоном, словно бы нехотя. А на снисходительный взгляд из-под нахмуренных бровей вполне можно было бы обидеться. Но Светка, воодушевленная открывающимися перед ней чудо-возможностями, готова была простить домовому все его капризы. Зато не прошло и минуты, как запах мясного бульона перемешался с ароматом свежевыпеченного хлеба. «Для сметаны молоко надо», — сжав в кулаке бороду, процедил человечек, уже правда успев вытащить откуда-то маленькую мисочку и ложечку. Потом расскажу, как его достать. Пошли уже за стол. Обычным картофельным супом и еще теплым хлебом легко можно насытиться, особенно если положить побольше гущи. Светка, привыкшая чередовать еду в дешевых кафешках с дошираком и чипсами, была очень довольна. Счастливый Эль-Расул бодро наворачивал вторую миску подряд. Домовенок, поначалу делавший вид, что с голодухи приходится есть всякую гадость, быстренько все смолотил и попросил добавки. А после обеда Светку начала клонить в сон. Какое-то время она поборолась, так как хотела дождаться возвращения кота. Ну и было бы неплохо выяснить, где тут принято скидывать излишки из организма. У девушки роились в голове нехорошие подозрения об удобствах на улице прямо под кустиками. Вот только рукомойник и бочка всегда полны воды. Овощи чистятся и режутся одним дуновением. Да что там овощи? Хлеб и тот печется по щелчку. Значит, есть надежда на что-то более-менее приличное. Но в этот раз оправдались худшие Светкины подозрения. Тут же лес кругом. Выбегаешь, все дела делаешь и обратно. Эль-Расул, похлопав своими пышными ресницами, с недоумением уставился на девушку. «Вот так вот по любому делу? А как потом? А если зимой? А...» «Да не слушай ты его, тоже мне удумал девчонку ночью под кусты». Домовой, уже попрощавшийся и скрывшийся за печкой, выскочил обратно, как чертик из табакерки. «Пойдем, я тебе покажу, куда Елеруна ходила». И человечек потащил Светку за собой в щель между стеной и печью. Удивительное дело, но девушка, уверенная, что застрянет почти сразу, ловко протиснулась за Ахтуном. Так звали ворчливого домового, и оказалась в абсолютной сияющей пустоте, не огороженной ни стенами, ни полом с потолком. Слепящее белое ничто. «Смотри, это место тайное и опасное. Чтобы не сгинуть, вокруг пояса всегда одним концом веревки обматывайся, а другой конец крючку в избе привязывай, иначе затеряешься», — серьезно предупредил человечек. «Зато тут можно любую вещь создать, какую пожелаешь. Главное, чтобы ты ее представить могла. Вот только перетащить ее в наш мир не получится». Светка еще не успела толком проникнуться сказанным, как домовенок словно испарился. Но вместо него прямо из пустоты появилась веревка. Девушка послушно обвязалась, потом зажмурилась и представила, как сидит на диванчике в Риткиной комнате. Открыв глаза, она тут же широко их распахнула от изумления. В сияющей пустоте и правда появился диван. «Значит, спа, суши, светлое пиво не пропали для меня навсегда», — оживилась Светка. Не то чтобы она была завсегдатаем косметических центров с ее-то доходами, но когда изредка появлялись лишние деньги, тратила их не только на новую одежду. Тем более одежду-то отсюда будет не вынести, а вот хорошее настроение после теплой ванны — запросто. И туалет здесь можно было организовать цивильный, с унитазом и туалетной бумагой. Помывшись, Светка накинула на себя шелковый черный халатик, о котором давно мечтала, но никак не могла купить. А глядев себя в большом зеркале, она удовлетворенно улыбнулась. Халатик был словно на нее пошит, красные браслеты смотрелись на руках, как красивые украшения. Только обвязанная вокруг талии веревка немного мешалась. Но без нее было страшновато. Девушка даже мылась на привязи. С мыслью «а жизнь-то налаживается», она растянулась на диване, открыла свой собственный ноутбук, врубила недосмотренный сериал, но поняла, что задыхается. Ей до этого казалось, что дышать все труднее и труднее. Светка просто старалась не обращать на это внимания. Однако наступил тот самый предел, когда обманывать себя уже не получалось. В волшебном пространстве заканчивался воздух. Горестно вздохнув, девушка закрыла ноут и интуитивно удалила все ею созданное, представив, что вокруг снова полная пустота. Как ни странно, дышать сразу стало легче. Вот только смысла находиться здесь и дальше уже не было. Быстро переодевшись, Светка выбралась обратно в избушку. Бегающий кругами возле печки Эль-Расул облегченно выдохнул и тут же принялся отчитывать. «Ты что так долго? Я уже испереживался весь! Особенно, когда воздуха перестало хватать, словно я в шахту гномом провалился. Вот возьму и запрещу тебе туда таскаться!»